Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы находимся на Брянской земле и продолжаем встречаться с интересными людьми. Итак, здравия! Добрый день! Как звать? Юрий. Чем занимаешься? Занимаюсь исторической реконструкцией, веду детский кружок мечевого боя. Мягкие мечи, да, экипировка. Нет, дети у нас, да, сражаются, но это все безопасное вооружение, то есть мы тоже отчасти связаны с традициями наших предков, ну, воинскими. Давно этим занимаешься? Ну, уже на протяжении 2 лет действует наше такое объединение, а вообще историческая реконструкция на протяжении уже даже 15 лет. Историческая реконструкция – достаточно широкое направление. Есть там, скажем, 9, 10, 11 век, есть то, что наполеоновское, есть то, что Первая мировая война, Вторая мировая война. У тебя, скорее всего, туда, да, вот подальше? Ну, даже 2 направления, то есть и 9, 10 век, и Великая Отечественная война, РКК. Хорошо. Почему ты решил заниматься вот этим направлением, вот 2 года ты занимаешься, а не просто реконструкцией? Ну, на самом деле, был интерес и со стороны детей, то есть к этому направлению, потому что реконструкция, ну, многим понятно, интересно, но детям, допустим, сложно что-то воспроизвести, а здесь их можно и вовлечь быстро в эту деятельность, и в то же время для них есть какой-то здоровый такой выход энергии, потому что чем переключать его на просмотр там роликов в Ютубе или соцсети, они могут, по крайней мере, общаться со сверстниками и сражаться. Ну, то есть это здоровые такие выход эмоциям. Вот. С какого возраста дети к тебе приходят? Ну, вот сейчас они приходят даже с 4 лет. То есть у нас формируются небольшие такие группы с 4 до 7 возрастные категории. И они могут участвовать даже в соревнованиях в рамках чемпионатов Федерации современного мечевого боя. А дальше возрастные категории идут там 7 лет, то есть у них у каждого свой год. Ну, здесь ограничений сейчас нет. Самая возрастная категория 45+. Это уже дети, которые... Дети, которые уже... Да, хотят дальше сражаться и становиться лучше, сильнее, интереснее. Дети, у которых уже есть внуки. Замечательно. Вот что такое шпажисты, раперисты и так далее? Это, наверное, все имеют представление. А что же такое за мечевой бой? Ну, ножевой бой еще многие знают. А что такое за мечевой бой? Вот это для многих, наверное, что-то новое. Поясни. Ну, собственно, когда движение реконструкции активно зарождалось, особенно в раннем средневековье, и вообще в средневековье тема вот эта была, конечно, сражались на стальном вооружении, то есть это было еще в начале 90-х и в 2000-е годы. Постепенно появилась федерация тоже из средневекового боя, и ряд людей решили, что можно это все, вот эти все приемы, в принципе, перевести в более мягкое снаряжение. То есть была изобретена мягкая палка, весящая которую 300 грамм, то есть безопасная, в которой можно делать все, что с остальным мечом, но безопасно. То есть это, по сути, ну, моделирование, да, мечевого боя прошлого. Ну вот здесь представлено, например, метание различных предметов заостренных, бытовых, топоров и так далее. Здесь представлены казаки, которые показывают не просто фланкировку, а рубку. Рубят и лозу, и бутылки, и рубят так, чтобы шапочка аккуратненько сползала. А это я могу понять, это практически можно применить. Но меч можно ли применить в жизни? Что это дает в жизни? Ну, во-первых, это дает детям проявить их какие-то лидерские качества. То есть они могут выйти против противника, да. А во-вторых, для них это тоже время и объединения. То есть они понимают, что не надо сражаться, чтобы там убить своего оппонента. То есть для них в какой-то момент идет осознание, что с ним можно по-моему пообщаться, обсудить после боя, что было так сделано, что как лучше. То есть для них на самом деле это общение. И это такое тоже объединение, как и здесь мы видим, да, люди разные, разноплановые, совершенно разных профессий, убеждений, верований, но их здесь сближает любовь к какой-то культуре. Здесь примерно то же самое. То есть, скажем так, проявление себя и возможность повзаимодействовать. Когда я общался, вот вчера мы были на встречах, заезжали спортивные клубы, там и борьба, и бокс. И тренера говорили, это дисциплинирует. Ребенок приходит с улицы, такой шалтай-болтай был до этого, а сейчас тренировка, сейчас слушать тренера, сейчас выполнять задания, усилия над собой. здесь это присутствует как-то? Да, конечно. То есть за уже вот эти годы выработалась методика, как тренировать тоже бойцов. То есть определенные упражнения, которые подходят разному возрасту, естественно, и мы, специалисты, проходим какую-то и сертификацию. То есть для них, естественно, это тоже развитие усидчивости, внимательности, крупной моторики. То есть да, мы все знаем, что мелкая моторика развивается, но координация, почти все, вот, кто к нам приходит, ребята, они такие немножечко неуклюжие. Через некоторое время они уже становятся более ловкими, то есть обучаем их кувыркам, ну, каким-то вот таким элементам, которые в дальнейшем все равно пригодятся в жизни. То есть не обязательно им ходить, конечно, с мячом стальным, вот. Хотя есть те, кто и после 18 они активно занимаются там с фехтованием, но в других уже направлениях. То есть упоминалось там шпаги, рапиры, то есть кто-то это делает таким полезным направлением, ну, то есть как спорт, образ жизни. Как дети попадают в секцию? Приводят их папы, приводят их мамы, приводят их кто-то, кто на улице гуляет с ними. Пойдем, сейчас я научу. Как попадают дети в секцию? По-разному. Часто, конечно, да, после наших каких-то выступлений, мероприятий спрашивают, как приходят. И кому нравится, они уже остаются, то есть пробуют. Кстати, чаще приводят мамы. То есть вот по моим наблюдениям мамы. То есть им интересно, чтобы ребенок был как раз-таки, ну, вот эту энергию негативную, да, чем он сбрасывал ее в виде каких-то, может быть, там, криков, недовольства, да, он выбрасывал ее более здорово. То есть посражался там с противником, сражался с манекеном, где манекен не пострадал, но ребенок явно идет домой довольный. Мама приводит чаще мальчиков или девочек? Мальчиков. Мне кажется, здесь просто мама чувствует, что время слюнтяев закончилось, время слизняков ушло безвозвратно, и теперь в жизни надо быть мужчиной. И вот как раз это мужское необходимо проявить в борьбе, в боксе, в ножевом и в том числе вот в мячевом бое. Да, есть такое, то есть в любом случае это преодоление себя, и ребята, которые ездили на турнир, они уже почувствовали, что да, там в какой-то момент ты выходишь и все, нельзя сдаваться. То есть ты приехал и сражаешься, то есть либо только какие-то травмы уже, да, ребята там действительно даже разных возрастов, но расстраиваются проигрышем по-настоящему, как будто они проиграли там чемпионство, еще что-то. И говорят, все, я не буду сражаться, но потом они перезагрузились, и все хорошо, то есть все довольны, и они продолжают заниматься. Понятно. Что здесь делается, что здесь творится? Здесь только твои показывают, участники клуба, свое умение, либо кто угодно может подходить, брать в руки меч и начинать что-то с ним делать? Ну, мы, наоборот, даем здесь всем попробовать. То есть здесь не вариант каких-то тренировок, а именно, чтобы люди попробовали, приобщились, посмотрели, может быть, кому-то это зайдет, и они найдут или у себя в городе, или, опять-таки, это достаточно просто на экипировку воспроизвести. То есть она проста в производстве, ну, то есть это пластиковая трубка, да, обернутая там полимером, вот, и хороший чехол. Вот. А уже на соревнованиях, да, дадут там нормальную, да, современную экипировку, да, но в целом это достаточно доступно, это здорово, что этим можно заниматься. Понятно. Всем. А есть такое состояние, когда вот взяли в руки, порубили, сказали, ух ты, мое? Да, есть, конечно, было несколько случаев, когда люди потом сразу уже приходили и продолжали заниматься. То есть бывает, бывает, прямо вот тянется. Но я думаю, то же самое, вот так те, кто пробует рубку шашкой, понимают, что вот это есть что-то. Близко. Близко, да. И есть прямо случаи, когда видно, что вот парень, спрашиваешь мальчика, там, ну, лет 10, ты где-то занимаешься? Да нет, не занимаюсь. А откуда такие навыки? А вот тут вот, да? А вот тут вот, да, вот оно откуда-то пробудилось, и он говорит, вот здорово, конечно. Вот они наши корни, да, русские, да? Да. Ну что ж, я предлагаю не нарушать наши традиции, пожелать тем, кто тебя смотрит, слушает, что-то доброе, вечное, хорошее, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, дорогие друзья, желаем вам добра, счастья. И знаете что? Везде есть какие-то места, которые нам памятны. Вот в Щиш, да, мы здесь находимся в Брянской области, город в Щиш. Когда-то это был крупный центр княжества, связанного торговыми путями и с Киевом, и с Владимиром, и с Суздалем. А сейчас здесь простое поселение. То есть мы должны помнить, что все большое когда-нибудь может закончиться и превратиться во что-то более маленькое. Поэтому действительно радуйтесь тому, что у вас есть, примите это и наращивайте его, конечно, но не забывайте, что все конечно, и лучше потратить эту жизнь на что-то ценное, полезное, помочь кому-то. Спасибо. Благодарю. Ну что ж, вот такие интересные встречи происходят. И самое главное, что на этих встречах проявляется, это то, что вот отсюда не убрать наше русское, наше родное. И то, что земля наша нуждается в нас, а мы нуждаемся в ней. Поэтому пришло время это помнить, этому следует и, объединившись, делать мир лучше. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.